Краем глаза, она уловила еще один портал, что как раз захлопывался, выплюнув свою добычу сюда. Однако, посмотрев в ту сторону, Гурин не обнаружила ничего. Неужели кто-то избежал насильственной телепортации Тору? Догадка прозвучала слишком невероятная, чтобы она просто так в это поверила. Да, портал Оренжира не самая быстрая техника, но и медленной ее не назвать. Конечно, перемещение человека не так стремительно, как те крошечные червоточины, которыми алхимик защищается от вражеского тайдзюцу, но ведь он открывал воронки у них под ногами. Потеряв опору, как увернуться? Что-то тут нечисто. «Прошу прощения, госпожа, но вам нельзя тут находиться», — к Гурин подошла одна из женщин, орудовавших за сервировочным столиком, и уперла руки в бока, разглядывая 1/8. «Это собрание проводится на 7-м этаже». «Собрание сорвано», — хмуро ответила Кунаичи. «Замок атакован, и один из врагов сейчас в этой комнате. Даже если она ошиблась и портал действительно упустил свою добычу, предупредить слуг о худшем будет верным решением. Альянс уже заключенный самураи в нем свои». Зрачки девушки тем временем перемещались то в одну сторону, то в другую, но ни движения, ни шума. Так одна она сюда попала или есть кто-то еще? Пусть ей неизвестны способности других Каге с охраной, но Альянс уже созданный союзником, нет смысла вот так прятаться от нее. Техника третьего глаза Кагуры тоже ничего не показала. А атакован? Глаза женщины в испуге расширились, но в этот момент слева произошло странное. То, что краем глаза засекла Гурин, напоминало рябь перегретого воздуха. Словно что-то пришло в движение там, где секунду назад не было никого. За годы службы белому змею, она успела познакомиться со внушительным списком различных техник маскировки. Лишь дзюцу атакующего типа распространены шире. Сокрытие под землей, комбинации с различными видами клонирования, разнообразные гендзюцу, сокрытие в воде, преломление света, туман, чего только не было придумано в их мире. Кристальная Кунаичи часто сталкивалась с противниками, пытавшимися скрыть свое присутствие от нее и атаковать неожиданно. С тех пор, как Орочимару сама велел ей изучить технику третьего глаза Кагуры, прятаться от нее стало воистину бесполезно. Всего пара секунд спокойствия, и она бы обнаружила кого угодно на доступной ей территории. В этот же раз, совершенная сенсорная техника впервые подвела ее. Из-за этого, она и начала сомневаться в том, что во второй портал кто-то попался. Однако, ей, если можно так выразиться, повезло. Общий недостаток техник сокрытия состоит в том, что в момент нападения их пользователь неминуемо себя обнаруживает и делает возможной контратаку. Рябь в воздухе – это предупреждение об опасности. В сторону, не рассуждая, Гурин оттолкнула от себя кухарку. Женщина с воплем повалилась на пол и быстро поползла к выходу, пока кристальная Кунаичи возводила между ними и противником стену. Чувство тревоги лишь усилилось, когда маскировка со вражеского шиноби наконец спала. Среднего роста мужчина с невыразительным взглядом, почти целиком замотанный в бинты, выставил перед собой руки, в которых зарождалось что-то опасное, светящееся и геометрически точное. Джинтон, Хинкай Хакури но Дзюцу. Низкий голос неизвестного был таким же бесцветным, как и его взгляд. По нему создавалось впечатление, будто этому человеку скучно. Она уже слышала это название. Орочимару сама называл его, когда сообщала Лите это об украденных как будто образцах для техники воскрешения. По технике, Гурин вспомнила и ее обладателя, второго Цучикаге, Моу. Аметистовая стена не сможет удержать это, как бы Кунаичи ни старалась. К ее радости, Джинтон, ужасно медленный стиль. За то время, пока Идатинси создавал свою технику, она успела не только оттолкнуть прочь испуганную кухарку и создать первый слой защиты, но также и подготовить контратаку, скользнув в противоположную сторону и пригнувшись. Широкий, прозрачный луч прочертил неглубокую борозду в противоположной стене, начисто стерев все, что находилось между ней и Цучикаге. Аметистовая стена, ранее без проблем остановившая удар того здоровяка из Ивы, оказалась мгновенно стерта в порошок, и Цучикаге повел атаку в ее сторону, но был вынужден отвлечься, когда кристаллизовался пол у него под ногами. Кроме Джинтона, Моу славился еще своей техникой маскировки и великолепной сенсорикой. Он почувствовал угрозу и успел убраться в сторону, но ловушка свое дело сделала, техника Джинтона прервалась, и Гурин осталась жить. Подобраться к нему вплотную, чтобы развеять, будет непросто, и придется импровизировать. У нее есть только одна попытка, и, если свиток окажется уничтожен до применения, Нейтрализовать Цучикаге будет чертовски сложно. Хотя она все еще может попробовать кристальную тюрьму, если ситуация выйдет из-под контроля. Не нефритовую, правда, и не аметистовую, этим его не сдержать. Придется как следует потратить чакру на новую версию. 3 года назад Орочимару сама обсуждал с ней этого человека отдельно. Причина заключалась в способностях. Джинтон Цучикаге – это кеккей тота, отличный от стихийных кеккей гинкой наличием в нем третьего элемента. Составляющие стихии пыли – это датон, райтон и катон. А тесты самой Гурин показали, что кроме датона и катона, ее стихия кристалла содержит в себе еще один компонент – суетон. В то время мощь атона уже на голову превосходила большинство своих аналогов. В стране медведей Тамагуи Ноджунба почти ничего не смог противопоставить ее аметистовым техникам. Даже его Бакутан справлялся только с нефритовыми, с которых Кунаичи начинала свое восхождение в список сильнейших шиноби материка. И вот, когда она узнала о существовании третьего компонента, начались особые тренировки. Орочимару сама не зря учился у самого профессора и не зря посвятил всего себя изучению чакры. Пусть тайны Джинтона не были ему известны целиком, но главное он понял самостоятельно, кеккей тота не связан с родословной. Это ложь, распространяемая Ивагакури, чтобы защитить свои секреты. Второй и третий Цучикаге не состоят в родстве друг с другом, но только они двое могут использовать стихию пыли. Секрет именно в том, чтобы самостоятельно расширить способности, объединив 3 стихии. Сложная задача, но для нее выполнимая. Тем более, что Сандакаге сам взялся ей помогать. Его теория по-прежнему пестрела дырами. Нужен ли кеккей гинкай для начала этого пути? Каково оптимальное соотношение 3 элементов для получения дзюцу такого ранга? В любом случае, Орочимару сама был уверен в том, что аметистовая техника не является пределом развития способностей Гурин. Короче говоря, обладательницей кеккей тота девушка пока не стала, баланс стихии прихрамывает на обе ноги и суетон все еще временами кажется в нем 3-м лишним, но для Нидэйми Цучикаге она уже сейчас худший противник из возможных. Не считая, конечно, его технику сокрытия, да, против нее у Гурин нет ничего существенного. Щиатон, Кангасикита, Гурин прославилась среди шинобиата, как человек с наибольшим разнообразием техник на основе своего кеккей гинкай. Среди них попадались и совсем уникальные и напоминающие чьи-то еще, и каждая теперь имеет по 3 вариации. Пока что, это все еще кеккей гинкай, но уже скоро она доведет новый метод до совершенства и в мире появится еще один расширенный геном. Как минимум, Райтон уже не представляет для нее такой опасности, как раньше. Атакующая мощь алмазных техник не превышает силу нефритовых и аметистовых. Кристалл есть кристалл. Их разница в прочности и с изобретением алмазной техники. Гурин стала обладательницей одной из лучших защит на материке. Прозрачная кристаллическая структура протянулась на пару десятков метров, разделив кухню замка на 2 части, все вон отсюда. А слуги тут не отличаются сообразительностью. Это она поняла, когда увидела молодую девицу, с визгом спрятавшуюся среди каких-то бочек, в 2 шагах от распахнутой настежь двери в коридор. Дура. Новый луч стихии пыли мазнул по кухне, уничтожив несколько столов с различной снедью, но на алмазной стене появилась лишь парочка трещин. Второй удар уже пройдет защиту насквозь, но и такой результат хорош. Джинтон, ужасная сила и, кажется, Гурин только что стала первой, кто смог ее полностью заблокировать, не прибегая к совсем уж уникальным средствам, вроде призыва или фуауин барьера. Посеревшие от техники воскрешения, глаза Муо удивленно округлились. Оценил. Ты смогла остановить Джинтон? Мертвец даже приостановил атаку ненадолго, вот уж не думал, что на это кто-то способен. Как тебя зовут? Из какой ты деревни? Из скрытого звука, неохотно буркнула та, мое имя, Гурин. Очень хорошо, довольно кивнул Цучикаге, тебе предстоит тяжкий бой, Гурин из скрытого звука. Сейчас я не хозяин своему телу и не могу остановить это. Так ты же остановился, разве нет? Тонкая бровка девушки поползла вверх. Тот, кто призвал меня сюда, не управляет мной напрямую. Краткая передышка, это все, что я могу тебе дать. Используй свою силу, победи меня. В принципе, он мог бы и не просить об этом. Вне зависимости от того, что думает о своем положении сам Муу, Гурин придется его уделать. Иначе уделают уже ее. Покосившись на кухарку, сейчас прекратившую визжать или что-нибудь поскуливающую за мешками, Кунаичи поморщилась. Нехорошо будет, если кто-то из гражданских пострадает. До момента, когда прогнозы Орочимару сама сбудутся и стихия кристалла станет на ступень выше, пройдет еще некоторое время, так что у Цучикаги все-таки есть преимущество. В этом бою меч не намного, но сильнее щита. Мешкать нельзя, спешить тоже. Цучикаги, видимо, подумал о том же. Ну или его нынешний хозяин, без разницы. Новой атаки джинтоном не последовало. Вместо этого, перебинтованный силуэт начал снова растворяться в воздухе. В том месте, где он только что стоял, из пола выросла небольшая кристаллическая структура, лишь немного запоздав и упустив добычу. Сенсорика у него отличная, чувствует чакру, как Хаку или даже лучше. Младшего из братьев Оренжиира тоже невозможно застать врасплох таким трюком, хотя большинство противников Гурин в него попадались. Жалко, но что поделать. В конце концов, она и так знала, что он уклонится. Нужно было только заранее определить, в какую сторону. Получай. Резким движением, девушка развернула торс, чтобы схватить со стола большую миску с рисовой мукой и, распрямившись, будто пружина, швырнула ее туда, где сейчас должен находиться противник. Кристаллическая ловушка появилась точно у него под ногами, но Муу чувствовал движение чужой чакры и был готов уклоняться. Проще всего было убраться влево, что он и сделал, точно, как она того хотела. И, раз он чувствует чакру настолько остро, Гурин пока будет атаковать без ее помощи. Предполагалось, что Мука облепит тело невидимки, что сведет на нет все его усилия, но бросок оказался настолько хорош, что Гурин сама удивилась результату. Миска с веселым звоном соприкоснулась с его лицом, швырнув назад, через ближайший стол, а на столе стоял керамический кувшин с чем-то алкогольным, который Цучикаги благополучно разбила и еще вытер лужу своими бинтами. В воздухе запахло яблочком. Она уже почти понимала Тору, которому только дай повод поглумиться над противником прямо во время боя. Следуя дурацкой привычке, Оренжиира порой так увлекался, что игнорировал, собственно, сам бой, в котором участвовал. Она будет мудрее, но все равно, с Цучикаги вышло забавно. И, похоже, сам он еще этого не понял, стрелой метнувшись в сторону. Вот только яблочно-алкогольный запах теперь всюду следовал за ним, да и мучное украшение теперь очертило голову, грудь и плечи. Больше он от нее не спрячется. Целая туча нефритовых сюрикенов понеслась за ним, охватив область широким фронтом и мешая нормально уклониться. В кухне полно различной мебели и прятаться от такой атаки тут возможно, но Муу от чего-то не пожелал так поступать. Должно быть, на самом деле хочет, чтобы она победила и таким образом, ей подыгрывает. Ну или просто считает, что тело Идатинси можно особо не беречь. Те сюрикены, что его все же задели, тут же начали увеличиваться в размерах и менять форму, кристаллизуя уже самого Цучикаги. С каким-нибудь простаком, эта техника справилась бы в считанные мгновения, но чакра Муу ужасно сильная и сопротивляется он очень хорошо. Но его подвижность значительно уменьшилась и можно снова попробовать трюк с аметистовыми оковами, как в начале. Авось, хватит времени, чтобы подобраться поближе и развеять. Джинтон, черт, выругалась про себя Кунаичи, едва заслышав знакомое слово и прыгнула в укрытие. Муу действительно старался ей подыграть, но его власть над собой сейчас минимальна. Должно быть, как будто успел подглядеть за боем и заранее заставил его держать руки поближе друг к другу, чтобы использовать печати при необходимости. К счастью, кристаллы, которыми тот оброс, уже достаточно замедлили его движение, и Цучикаги не сумел сместить луч техники за ней. От плеч до локтей его руки уже почти не двигались, и Гурин продолжала качать в свою технику все больше чакры, не жалея сил. Кристаллы росли, подпитываясь ее мощью и влагой из воздуха. Вот мертвец уже почти сросся со своим новым домом. Щиатон оставил на свободе только его изгвозданную в муке голову, а нефритовая техника уже изменялась, теряя цвет и прочнее с каждой секундой. Из цельного алмаза и Датинси уже не выберется. Хорошая работа, Гурин из скрытого звука, Муу попытался изобразить одобрительный кивок, но подбородок застрял в огромном кристалле из чакры и у него ничего не вышло. Зачем поддался? Нахмурилась девушка. Бой с Цучикаги в полную силу обещал быть изматывающим, но Гурин все же казалось, что шансы у нее неплохие. Не то, чтобы она не рада, иначе провозилась бы гораздо дольше, а это плохо для дела. Но самолюбие, такое самолюбие, честное слово, я, Цучикаги, я сражаюсь только за Ивагакури и больше ни за кого, спокойно ответил тот. Мне противна сама мысль о том, чтобы быть чьей-то марионеткой. Надеюсь, ты не против, что я собираюсь вернуть тебя назад, в чистый мир». Она медленно подошла к нему и сместилась в сторону. «На случай, если Джентон все еще опасен, я уже мертв и мое место теперь там», он бы пожал плечами, если бы смог. «Люди зря боятся смерти. На самом деле, на той стороне не так уж и плохо». Тогда девушка достала из-под сумка нужный свиток и бережно его разгладила. «Прощаемся, Нидай Мицучикаги сама, перед тем, как ты меня развеешь, я хочу предупредить тебя кое о ком». Мертвец покосился на нее. «Развеешь», мысленно повторила за ним Гурин. «Выходит, Кабуто даже просветил своих марионеток Абакурии Нокинши или просто проболтался? Кроме меня, сюда было призвано еще трое крайне опасных ниндзя. Двое из них – легендарные братья Облака, Кинкаку и Гинкаку. С ними сейчас сражается кто-то из ваших, чья чакра выглядит просто смехотворно. Думаю, ему понадобится твоя помощь. Раз они нарвались на Тору, то уже обречены». Гурин весело оскалилась. «Чакра – это последнее, почему нужно оценивать его силу?» «Как скажешь», Гурин из скрытого звука фыркнул Моу, ничуть не поверив ее оценке. «И все-таки, человеку, что едва дотягивает до звания Джонина, будет не просто с ними. В любом случае, они не худшие из тех, кого сюда призвали. Само собой, они ведь не Каге, в отличие от тебя. Я единственный Каге среди призванных, да, но...» Во взгляде мертвеца появилось что-то тревожное. «Тут есть еще один монстр, и, кажется, он стал гораздо сильнее с момента нашей с ним последней встречи. Шиноби из Киригакури, Юки Тамура, также известный, как Хитакири. Редкостный мерзавец, будь осторожна, если столкнешься с ним, Юки». Брови Кунайчи поползли навстречу друг другу. Где-то она уже слышала это имя. Клан из Скрытого Тумана, владеющий редким Кекки Гинкой, Хитаном. Они же довольно известные, разве нет? Цучикаги недоуменно моргнул. «Неважно, этот отличается от прочих, Юки. Ни в коем случае не позволяя его мечу себя коснуться. Можешь отыскать его чакру напоследок?» Нахмурилась девушка. Что-то ей не по себе от таких новостей. Хитон – очень опасная сила, хоть и выглядит безобидно в сравнении с тем же Шикацумику. Конечно, она судит по одному хаку, а у того и объема чигана и высшей ватагакури, даже Орочимару сама уступает ему ненамного, и техники жуткие. Может ли этот Юки Тамура составить конкуренцию младшему Оринжира? Вряд ли, конечно, но совету Цучикаги она внемлет. Он сейчас сражается с кем-то этажом выше, задумчиво проговорил Моу. У Хитакири четверо противников, но он побеждает. Гурин снова воспользовалась сенсорной техникой, пытаясь отыскать чакру, похожую на чакру ее друга. Такой же белоснежно-чистый, как у Хаку, она не нашла. Но мощный источник водянисто-серой энергии действительно присутствует. Остальные четверо тоже там. Сложно сказать, кто побеждает. Сенсорика Цучикаги и правда какая-то очень особенная, раз он понял даже это. Вот один из очагов только что погас, и это уже не прошло мимо Кунайчи. «Если хочешь помочь им, то лучше поспеши», — напомнил Эйдатинси, многозначительно покосившись на застывшую девушку. «В мои годы он немногим уступал действующим Каге и был тем, кто убил первого Цучикаги и Шикаву сама. Учти, он гордый человек, но не такой, как я. Даже будучи марионеткой, он не станет поддаваться». «Спасибо», Гурин благодарно кивнула и, поместив печать на макушку мертвеца, влила в нее чакру. Уже выбегая в коридор, на поиски лестницы, она корила себя за то, что не додумалась воспользоваться сенсорной техникой, чтобы запомнить чакру союзников. Даже среди канаханинов Гурин знала только багровую чакру Хокаге, но не его сопровождающих. Кто именно сейчас погиб? В сопровождении Итачи сама есть девушка Иринин, и кажется, она единственный медик среди присутствующих в замке членов Альянса. Ее жизнь требуется защитить в первую очередь. Смятение. Это лучшее, что можно было сказать о психическом состоянии знаменитых братьев Облака после того, как их лучшая комбинация просто взяла и не сработала. Постепенно до них доходили некоторые детали произошедшего, но первое, что оба сделали, попытались развеять вражеское гендзюцу. Затем пришло понимание, что противник, весь бой с легкостью державший их на расстоянии и время от времени рисовавший их физиономиями на стенах, просто взял и подставился. Под удар Каукинджа, который, кстати, сработал как надо, под удар Щичисыкина, успешно отсекшего душу слова и позволившего бы Нихисага ее запечатать. Будто заранее знал, что из этого выйдет. Это говорит, в первую очередь, о том, что их противник быстро понял принцип действия комбинации и от чего-то сделал вывод, что она для него не опасна, и оказался прав. «Ублюдок, что ты такое?» – заорал Канатик, с ужасом глядя на жутковато ухмыляющегося Ситха. «Почему не работает? Так я же ведь уже объяснил». Тору смежил глаза в издевательской улыбке. «Да, их смятение для него все равно, что доза чистейшего глиптерстима. Пусть он и не нуждается в чужих эмоциях для подпитки способностей, как другие ситхи, но зачем отказывать себе в удовольствии помучить тех, кто ему не нравится? А эти двое ему не нравятся, мое любимое слово, я, но чаще всего, оно произносилось на языке, которым ты не владеешь. Сейчас мы беседуем не на нем, так что мне нечего опасаться, как это понимать?» Шок понемногу сходил, и Бурдюк теперь просто злой. Немедленно атаковать он опасается, ждет подвоха. Правильно делает, но стоя на месте, он ни себе не поможет. Подвох от Аджантыпала, это всегда чуть коварнее, чем просто подвох. Да буквально же, он не выдержал и закатил глаза. Кажется, кто-то слегка отупел от шока. Иначе, ситх не мог объяснить вопрос, который тот задал. «Кстати, если я буду молчать, то тыква тоже меня засосет, верно? Вы же не просто так сами рассказали мне о том, что молчание – золото. Умный засранец нам попался в этот раз, Гинкаку». Канатик отошел быстрее своего братца и сейчас недовольно косился в сторону Атанина. «Ты первый, кто до этого догадался. Ну и, что будете делать теперь?» Глумился ситх. «Любимое слово мне говорить можно, я человек привилегированный. А молчать я в любом случае не собирался. Есть еще идеи? Как насчет того, чтобы самим его заткнуть, Кинкаку?» Изготовился Серебряный. «Я с радостью отрежу ему язык. После этого, ему не останется другого пути, кроме как стать жертвой для Банихисага. Раз по-хорошему не получается, значит, придется по-плохому, Гинкаку», кивнул его брат, на чьем лице отразилась мрачная решимость. «Похоже, они наконец-то ощутили себя загнанными в угол, и весело им не будет. Отлично, получай». Теперь в дело пошел веер, до сих пор никак не задействованный. Огонь, много огня, занятная штуковина, дайкатон, худший враг алхимика, если можно так сказать. В принципе, у него на любое стихийное дзюцу ответ есть, но тут аминис не сработает с атакой по площади. А блокировать телекинезом такую атаку, терять противников из виду, надо бы сменить угол обзора, но тратить чакру на ковареми, жалко. Да, объем очага Тору немного увеличился с возрастом, и сейчас он этакий кое-как джонин. Кроме того, ему случалось пару раз истощать запас почти до конца в разных ситуациях, и оказалось, что от этого максимально допустимые пределы тоже понемногу росли. Например, когда он перекачал почти всю чакру в своего клона, чтобы обмануть Риннеган Пейна. Хак его знает, умеет он видеть чакру или нет, но Бейкуган такое может, так что стоило перестраховаться. В тот день очаг качественно подрос, хотя для текущего звания алхимика все равно не дотягивал. Тем не менее, пока Тору торчал в Канахе, даже освоил пару воздушных техник похитрее, в качестве баловства, но все равно Фуутану не быть его основным оружием, для такого чакра ситха все еще слишком слаба. Шуншин – не лучший выбор в бою, так его только особо упертые личности использовать могут. Те, кто посвятил этой технике кучу времени на отработку, но алхимик не из таких. Ковареми и стояние хождения по всяким разным поверхностям – вот его главные инструменты ниндзя. Вообще, только ради последнего уже стоило родиться в этом мире. Это же надо – ходить по стенам, без скафандра, с магнитно-гравитационным полем и без трансформации себя в нечто, подобное насекомому, просто взять и пройтись по потолку, как по улице. Жалко, что в следующих воплощениях так уже не сможет. Надо пользоваться, пока есть. Огненный вал затопил зал заседаний целиком. Братья не жалели ни себя, ни друг друга. Ранения для Идатинси не имеют значения, а Тору здорово проехался по их самолюбию. Мстят. Он хорошо видел, как пламя пожрало их обоих вместе с остатками мебели, которые он сам еще не успел доломать. Потолок – ужасно удобное место, чтобы, находясь в безопасности, наблюдать за собственной битвой. Мощь веера оказалась такова, что уже дважды их тела не могли восстановиться, помещение все еще пылало. Тем не менее, огонь наконец потух, и ситх мягко приземлился перед близнецами, демонстративно отряхнув ворот кимоно и пожав плечами. «Я даже ничего не почувствовал, пафосно заявил он. Забавно было наблюдать за тем, как изменились их лица в ответ на его слова. Из-за стены огня они не видели, как Тору в грациозном прыжке, с обратным сальто, между прочим, достиг ближайшей стены и взбежал по ней наверх, а когда спускался, их тела еще восстанавливались. Кроме того, он помнил о том, что часть его чакры все еще запечатана в тыкве и нужно что-то говорить, чтобы сохранить преимущество. А как насчет такого? Канатик был уже почти готов. В ярости он снова махнул своей игрушкой. На этот раз веер выдал разряд молнии. Точечная атака, да еще и энергетическая. Можно даже не уклоняться. Молния шарахнула в подставленную ладонь алхимика, не причинив ему никакого неудобства. Он даже не знал, была ли техника сильной или слабой. Тут Аминис способен ограничивать и рассеивать любую энергию. Только площадь такой защиты мелковата, но световой меч за лезвие схватить очень даже возможно, а молния, так и вовсе, бьет в одну точку. Как насчет небольшого перерыва? Тору индифферентным взглядом рассматривал свои ногти, а то мне в туалет надо. Да что же ты все никак не сдохнешь? В исступлении орал Бурдюк, аж лицо покраснело, как карибанский песок. Ну что ты, давай лучше мыслить позитивно. Ситх изобразил добродушную улыбку. Не будь вы двое бессмертными марионетками Кабута, нам бы не было так весело сейчас. Что ты хочешь этим сказать? Помрачнел серебряный близнец. А ты посчитай, сколько раз я вас уже убил. Атанин пожал плечами и подмигнул мертвецу. Что скажешь? Хотел бы подраться со мной при жизни? Гинкаку, похоже, что он не шутит. Нехорошо оскалился канатик. Нам придется использовать это. Ты прав, Кинкаку. Бурдюк смотрел на Ситха с нескрываемым отвращением. Посмотрим, кому теперь будет весело. Не вини нас за это. Оскал Золотого стал по-настоящему кровожадным. Ты сам вынудил нас, воблин. Тору заглянул на 5 секунд в будущее, и его глаза изумленно расширились. Кажется, история с чокнутым подростком из страны медведей повторяется. Нет, ну откуда ему было знать, что они тоже из этих. Впрочем, нынешние реалии таковы, что это может быть и неплохо. Едва только в реальности раздался булькающий звук, с которым тяжелая чакра Биджуу покрывала их тела, как алхимик начал собственные приготовления. Нужно выяснить у них еще пару деталей, но общий план действий у Тору уже созрел. Веревку, тыкву и меч следует немедленно присвоить и использовать против близнецов. Вряд ли это будет сложным делом. Но сперва, последний и самый главный вопрос. Сора был псевдоджинчуурики, которому достался лишь фрагмент силы Девятихвостого. Эти, скорее всего, тоже такие. Очень важно выяснить, чью именно чакру они получили. В прошлом, шиноби Кумагакури часто предпринимали попытки завладеть чужими биджуу, и не только лисом. Алхимик точно знал, что когда-то с этой целью были атакованы Сунаива. Кажется, тогда между двумя Кокури зашли военные действия, и облако пыталось пристроиться к ним сзади. Чакра близнецов, должно быть, следствие одной из таких попыток. Но какая именно была успешна? В книгах по истории, которые попадали в его руки, информации об этих событиях почти не имелось. О, чакра Биджуу, скучающим тоном протянул он, демонстративно потянувшись пальцем к ноздре, как оригинально. Хочешь сказать, что тебя не беспокоит сражение с двумя бессмертными джинчуурики? Насмешливо процедил один из них. Ситх уже не мог их различать. Покров чакры стер все различия между близнецами, скрыв от него волосы. Даже голос поменялся, став весь такой прям грозный и рычащий. «Эй, Гинкаку, покажем ему, насколько он ошибается?» «Да, Кинкаку. А они часто зовут друг друга по именам, кстати», — подумалось алхимику. «Внешнее спокойствие — фарс». Внутри он немного нервничал. «Победить сейчас он точно может». Но важно не делать ошибок, иначе все закончится плохо, и победить нужно строго определенным образом, тогда все станет даже лучше, чем он сперва рассчитывал. Вот только он пока не узнал то, что хотел, а ничего, что джинчуурики всего 9 мм. Откуда это у вас? Я же говорил тебе, что стоило бы знать о нас хоть немного. Хрюкнул кто-то из них. Это чакра Девятихвостого. Лучше бы ты просто попался в нашу технику. «Не пришлось бы умирать в одиночестве. Там бы ты снова встретил свою мамочку», — поддержал его второй, «но твоя удача закончилась». Неудачные слова он выбрал, честное слово. Стена позади братьев вдруг, ни с того ни с сего, рухнула с оглушительным грохотом. Один из близнецов не успел смыться, и его погребло под камнями. В образовавшуюся дыру ворвалось нечто массивное, гулко топающая и издала душераздирающий вой. Тору сам виноват в том, что вынудил их использовать чужую чакру. Помянув его мать, они вынудили его позвать сюда Терентатика. Ну, пусть не жалуются теперь, сами же виноваты. Ой, нет же, двух Терентатиков. Да, вот, то есть, на самом деле, трех, все. Вот теперь все правильно. Пока что, похоже, Сип снова умудрился удивить противника так, что про него на время забыли. Мощная туша навалилась на оставшегося близнеца и придавила к земле, пока второй пытался выкопать себя из-под завала. В этом ему активно мешал еще один зверь, что вскарабкался на эту груду сверху. Третий монстр как раз пролезал в дыру, тщательно принюхиваясь. Отыскав взглядом придавленного к полу шиноби, он тут же зарычал и потопал делить добычу со своим сородичем. Тот как раз оторвал недоджинчурики ногу и уже пытался ее жевать. Однако, нога Идатинси оказалась невкусной, отчего зверь отшвырнул ее в сторону и, разочарованно фыркнув, принялся потрошить отчаянно вырывающееся тело уже из мести. Потому, что Терентатик – это, в первую очередь, личность. И у него тоже есть чувства, знаете ли. Эффект неожиданности быстро подходил к своей кульминации. Близнецы очухались, в который раз за сегодня, и начали отбиваться уже всерьез. Честно говоря, Тору впервые увидел Терентатика, отброшенного кем-то в сторону. Джедайскому телекинезу они умеют сопротивляться, а просто поднять и кинуть такую тушу не смогут и четверо вуки разом. Пригнувшись, Ситх пропустил рычащий снаряд дальше и мысленно посоветовал всем троим сосредоточиться на левой цели. Близнец, что вылез из-под завала, будет занят кое-чем другим, пока. Шторм силы, которым Тору ударил по нему, был создан от всего ситхского сердца, но повреждения, которые техника нанесла, получились незначительными. Похоже, чакра Биджуо удивительным образом синергирует с эффектом Эдатинси, вынуждая раны срастаться почти мгновенно. Поняв, что техника, условно убившая его уже раза четыре за сегодня, больше не представляет такой угрозы, шиноби злобно расхохотался и рванул к ситху. Мертвец стал намного быстрее, Тору почти пропустил удар. Однако он все же знал об опасности заранее, что его и спасло. Тускло-серое лезвие Хицумецу, которое тот извлекал из стены, пока они беседовали, тараном влетело в близнеца, силой удара бросив на колени. Увы, но в этот раз он не получил даже царапины. Картазис очень прочный, но на этом и все. Чакра хвостатого демона – это все-таки не совсем обычная защита. Ну и ладно, лишь бы не двигался еще секунду. Новый шторм, теперь красного цвета, прошил его уже насквозь. Боль воскрешенные чувствуют, но притупленно, так что оров и воплей не последовало, только сдавленный стон. Тем не менее, через несколько секунд все было кончено, недоджинчурики снова сдох. Пока он собирает себя по частям, стоит уделить внимание и второму. Второй же, как оказалось, теперь способен потягаться с Терентатиком один на один. Жуткая все же сила у Биджуоу, раз она даже такое может дать. Были бы Терентатики обычными, уже проиграли бы этот бой. Но создание чудовищ – это техника, а Терентатик – очень удачный шаблон для нее. И то, и другое оттачивалось и улучшалось долгие 7000 лет. И не только скорость создания чудищ, но и способности, которые они получают. Яростно взревев, монстр махнул своей лапищей, когтями содрав с недоджинчурики часть его багровой кожи. Раны, само собой, затянулись почти сразу, а оторванная просто рассеялась в воздухе, но близнеца маневр впечатлил. Новый взмах лапой уже ничего не дал, шиноби благополучно ушел назад. Вот только не достала до него лапа, а не то, что она несла с собой. Телекинез – одна из универсальнейших техник в силе, как только ее не использовали. Аджанта, вот, например, умеет проводить собственную силу через свои творения. Тело близнеца оторвалось от пола и впечаталось туда-обратно, подняв пыль и грохот. Снова эффект неожиданности, но ничего, скоро он отойдет, ему не привыкать. Тем временем, первый недоджинчурики успел восстановиться и удивить уже ситха. Покров чакры Биджуу после регенерации спал и шиноби, это оказался бурдюк. Сейчас пытался запустить его заново. Приятное в этом нашлось, предметы, которыми братья пытались докучать алхимику, сливались с ними, когда использовалась эта чакра, но прямо сейчас, они находились у бурдюка в руках. Отличный момент, чтобы начать исполнение задуманного. Портал открылся у близнеца под ногами и он успел провалиться по пояс прежде, чем тот закрылся. Пока там его ноги прирастут обратно, Тору как раз все успеет. Меч и тыкву из вражеских рук выдернула невидимая сила и понесла в сторону Оренжира. Шиноби о чем-то догадался и собрался заорать, но еще один разряд шторма на время превратил его голову в облачко праха. Его брат сейчас очень занят, так что не нужно его отвлекать всякой ерундой. Хорошо, в конце концов, эта веревка тоже ситху нужна. Пока алхимик заканчивал с одним, второй успел закончить с Терентатиком, оторвав тому голову. Мощь Биджуу не перестает удивлять, Тору ждал этого когда-нибудь, но не так скоро. Впрочем, убить этих двоих все равно нельзя, и звери нужны ситху, чтобы занять их на время. Пока Канатик убивал одно чудище, два других зашли к нему с боков и атаковали одновременно. На этот раз, нападение ренкинов вышло условно смертельным, вопящее беззвучное проклятие, голова укатилась куда-то в сторону, и покров чакры Биджуу спал. Повинуясь мыслям своего создателя, монстры тут же переключились на бурдюка, пока Тору отнимал игрушки у этого. Веревку пришлось забирать вместе с рукой и телекинезом разматывать уже в пути до алхимика, но оно того стоило, теперь все четыре артефакта у него. Ну и, знают эти клоуны свои любимые слова или нет, он потянулся к трофею, но внезапное предупреждение в силе вынудило Тору одернуть руку. Новая задачка, взамен решенным, одно прикосновение к этой штуке сожрет две трети оставшейся у него чакры, которую он и так особо не тратил. А ведь ему требуется не один, а три предмета, да еще и применить их надо по назначению. Скорее всего, это тоже чего-то стоит. Обидно. Обидно настолько, что обоих близнецов вдавило в стену напротив и какое-то время удерживало там. Ситху нужно подумать. Терентатики, тем временем, принялись снова и снова запускать цикл восстановления бессмертных тел. Перед ним, прямо сейчас, стоят двое обладателей чакры Девятихвостого. Того самого Девятихвостого, который живет в Наруто весь целиком. И, по словам Рю, этого достаточно для того, чтобы Кагуя смогла вернуться. Значит, развеивать их не так полезно, как запечатать. Потом можно будет предложить Акацки обмен или придумать что-то еще, менее очевидное и похожее на ловушку. Неважно, что именно. Сначала, запечатывание. Средства для этого у Тору есть, но нет нужного количества чакры. Значит, надо искать кого-нибудь и просить о помощи в этом нелегком деле. Ближе всего от него находится Райкаге. Ему чакры точно хватить должно. Но он, наверное, захочет тыкву себе и даже будет иметь на нее право. Плохо для того бизнеса, который ведет Итагакури. Орочимару отыскать возможно и лучше всего, так и сделать. Пока Тору будет заниматься поисками, сражаться не сможет, но терентатики выиграют достаточно времени. Ну да, так будет лучше всего. Прикрыв глаза, алхимик принялся высматривать в силе направление к знакомому ему разуму. Ученый нашелся на первом этаже, в том самом холле, где на ситха наехал ей. Там с ним Джирая еще, но это ладно, писателю ситх доверяет достаточно, чтобы проворачивать такое при нем. Вот только по пути обнаружился еще кое-кто. Вариант, даже лучший, чем Орочимару. Учиха Итачи, это его друг и важнейший союзник Итагакури. И он знает не обо всем. Чтобы провернуть план Антимадара правильно, ситху придется рассказать о нем Хокаге. Изначально, планировалось сделать это после собрания, но есть один нюанс. Сопутствующий плану Антимадара, план Набилок получает конфету и идет нахрен, содержит гораздо больше хрупких деталей, что при неосторожном обращении способны обрушить все доверие между деревнями. Чтобы не было проблем, Итачи должен узнать обо всем. Чакры у Хокаге много, Арачи сам подтвердил, так что запечатать этих двоих он должен суметь. Заодно, ситх поделится, почему именно запечатать, а не развеять. Чакра Девятихвостого ведь не только для глаза Луны нужна, но и для фингала под ним. А уже потом они придумают, как подкинуть Акацки чакру Семихвостого. Но сперва нужно решить хотя бы часть этого дурацкого кроссворда. Решено. Кстати, Итачи ведь сейчас тоже сражается, и его противник Обито. Только он может позволить себе пропадать из радиуса восприятия ситха время от времени. Это тоже хороший знак. Есть же причина, по которой Канатика с Бурдюком до сих пор не запечатали в статую. Должно быть, Акацки не знают об их особенности. Вот только интересно, знает ли Кабуто? Если да, то он ведет какую-то свою игру, и это может спутать планы обеим сторонам. Если нет, то и ладно. В любом случае, появление алхимика в сопровождении двоих клоунов с хвостами, Обито проигнорировать не сможет никак. Это на случай, если запечатать их все же не выйдет. Пусть Акацкий хоть посмотрит на такой вариант своим шеринганом и возьмет на заметку, хуже не будет. Да, хорошо, когда есть запасной план. Едва он закончил с рассуждениями, как понял, что Терентатик остался всего один и совсем скоро умрет. Братья-клоуны сейчас снова используют эту чакру и прессуют бедного зверя без остановки. Остались считанные секунды до их победы, но ситху больше и не надо. Все тайминги рассчитаны, все приготовления завершены. Монстр падает с пробитым черепом, а под ногами Эдотенси и самого Тору уже открываются новые порталы. Телекинез притягивает артефакты к нему поближе, только бесполезный сейчас веер летит в сторону. Надо будет, потом отыщут его, когда победят. Как-то быстро они двое сдулись. Ниндзюцу закончились и началась обычная беготня в разгромленном зале. Обито не желал отступать, ведь его цель не была достигнута, но Хокаге оказался слишком зубастой добычей. И все снова свелось к тому, с чего началось. Один экономит чакру, помня о неуязвимости противника, копит ее на всякий случай, ждет подходящего момента, чтобы ударить изо всех сил. Второму почти нечего показать в наступлении, и он лишь обороняется. Кому и прекрасно защищает его тело, и Акацкий только ждет, когда противник откроется. Итачи не мог знать, экономит ли Обито чакру или просто осторожничает, но для атаки техника его мангеки подходит плохо. Обманные маневры и защита, да, но он сильно ограничен в выборе, ведь шеринган пятого постоянно держит его под прицелом. Похоже, что им друг друга не одолеть. Итачи ошибся, когда решил, что Обито – неудобный для него противник. Парадокс, но это утверждение оказалось верным в обе стороны. Акацкий так и не понял, как стал жертвой иллюзии два раза до этого. Зрительного контакта он избегает, как только может, но в простенькие гендзюцу попался еще дважды. Оба раза Хокаге атаковал, но оба раза, в последний момент, его противник успевал сбросить оцепенение и обезопасить себя. Похоже, тут пад, если он что-нибудь срочно не придумает. Низкоуровневые иллюзии уже не так хороши, как в начале их поединка. Обито адаптируется, вырабатывает устойчивость. И делает это очень быстро. Проклятые клетки первого, если бы не они, Итачи бы уже победил. Ладонь останавливает ногу Акацки, который тот метил Хокаге в голову. Да, он тоже адаптировался и научился более-менее понимать, когда Обито лишь делает вид, а когда атакует всерьез. Контрудар ребром ладони направлен в горло, этот бой нужно заканчивать скорее. Но пойманная нога просачивается сквозь ладонь. Камуи, слишком сильная способность, почти не имеет недостатков, и Обито хорошо ей овладел. Проклятие, теперь придется все начинать сначала. Йо, Итачи. Вдруг раздается голос Тору, почти у самого потолка, и Хокаге от удивления поднимает взгляд туда, позабыв про собственное сражение. Черная воронка, и на ее фоне падает алхимик. Голубые глаза сияют озорством и бесконечным энтузиазмом, он явно что-то задумал. Вытягивается рука, из кончиков пальцев бьют трескучие разряды шторма силы. Точно в Акацки, который на свою беду как раз собрался воспользоваться замешательством пятого и ослабил защиту. Слышен истошный вопль. Обито получает ранение и снова спасается в Камуи. В несколько прыжков он разрывает дистанцию с Итачи и принимает боевую стойку там, в безопасности. Готов использовать ниндзюцу или переходить в ближний бой. Готов ко всему. Ошеломлен. Снова твои фокусы. За спиной Итачи раздается чей-то нечеловеческий рык. Он не успевает обернуться и потому видит, как округлился глаз Акацки. Что бы ни появилось за спиной пятого, для него это тоже неожиданно. Хватит бегать от нас. Вторит ему такой же голос, в котором нет почти ничего от человека. Ничто тебе не поможет, верно, Гинкаку? Точно, Кинкаку, отвечает первый. Тору как раз приземлился перед Хокаге, и тот увидел три предмета, парящие вокруг алхимика. Меч, веревка и тыквенный сосуд. Взмах руки, и кто-то позади Учиха с грохотом врезался в стену. Тору пришел и привел своих противников. Зачем? Ему нужна помощь. Итачи, у тебя много чакры? Алхимик не мешкает. Едва обезопасив тыл союзника, немедленно обращается к нему в мыслях. Да чего все-таки удобная техника. Хокаге тоже хотел бы так уметь. Достаточно, следует лаконичный ответ. Он все еще немного дезориентирован и нуждается в пояснениях. Те двое, позади тебя, были воскрешены, как будто и обладают чакрой девятихвостого. Думая это, Тору посылает еще два разряда за спину пятого. Красные, на этот раз. Кажется, они сильнее обычных, и возня в той стороне опять прерывается. Эти три предмета могут запечатать их, но для использования требуется слишком много чакры. Я даже в руки их взять не могу. Понял тебя, Итачи не зря считается гением своего поколения. Он может и не умеет думать так быстро, как алхимик, но все же моментально понял, в чем дело, займешь Обито на время. Без проблем, ухмыльнулся Оренжира. Как работают эти предметы? На всякий случай интересуется Хокаге. Сперва, бей веревкой. Хватит и простого удара. Жертва исторгнет из себя частичку чакры через рот и ее нужно отделить мечом. Затем, скажи сосуду запоминай. После этого, на мече должно появиться любимое слово жертвы. Как произнесет его, игра окончена. Хорошо, Итачи отвечает кивком и протягивает руки за артефактами. Любимое слово этих двоих, имена друг друга. Они реально часто это произносят. Молчать тоже нельзя, все равно запечатает наставляет его Тору, уже повернувшийся к замершему Акацки, только имея в виду, что эти штуки я у них и отобрал. Так что они хорошо знают, как те работают. Он снова кивнул, хоть алхимик и не видел этого. Да, Тору был прав, когда сказал, что чакры эти вещицы требуют целую прорву. Запасы Хокаге просели на четверть, едва он взял их в руки. Веревка, будто живая, сама обмоталась вокруг правого запястья. Левая рука обняла сосуд и прижала к телу, после чего в правую ладонь легла рукоять странного меча. Жуть какая-то. Техника, которую Тору описал, звучит довольно сложно и у нее много условий, а требуется столько всего для выполнения. Должно быть, эти предметы старше семи мечей Киригакури. Со временем, шиноби научились делать такие вещи куда лучше и надежней, но приходится справляться тем, что есть. Думаешь, что сможешь запечатать нас этим? Хокаге развернулся и увидел своих противников. Оба полностью покрыты чакрой леса, отчего их невозможно отличить друг от друга. Говорил тот, что слева, мы лучше тебя знаем, как они работают. У тебя нет ни шанса, верно, Кинкаку? Точно, Гинкаку, довольно рыкнул второй, лучше сам зарежь себя этим мечом. Такие самонадеянные. Смотрит Хокаге прямо в глаза и еще говорят о победе. Чакра Кьюби должна наделять их немеренной силой и скоростью, но Гиндзюцу лишает этого. Для них Итачи даже с места не сдвинулся. Видит, как ему поплохело от прикосновения к артефактам. Видит, как он рухнул на четвереньки, пытаясь отдышаться. Смеются. А веревка уже наносит первый удар, второй. Что, как ты? Все, как и описал Тору, рты раскрылись, не дав говорившему закончить фразу. Из них показались сгустки чакры, связанные с телом тонкими пуповинами. Пока они в таком состоянии, не могут даже пошевелиться. Ладно, наверное, артефакты все же не настолько слабы. Веревка – это неплохой контроль, как минимум. Меч быстро рассекает чакру, отделяя ее от хозяев. Оба в ужасе от происходящего. Должно быть, у них с Тору все тоже зашло в тупик, но Итачи – худший противник из возможных, для таких, как они. Запоминай. Краткий приказ из густки чакры тут же устремились в сосуд, видели бы эти недоджинчурики себя со стороны. Гинкаку, он, в жутком голосе слышна настоящая паника. Кажется, кто-то, кого-то только что сильно недооценил. Молчи, Кинкаку, с такой же паникой кричит второй. Тору снова оказался прав, имена стали их слабым местом. Псевдоджинчурики затягивает в тыкву и Итачи вдруг вспоминает, что у него есть похожие средства для запечатывания целей. Как-то все слишком внезапно произошло и он не успел подумать. Тацука подошел бы лучше и хитрых условий у него нет. Только задел врага, и враг готов. Впрочем, Тору об этом мече не знает, так что искал и нашел другой способ. Как и всегда, когда ему что-то нужно. Хокаге улыбается украдкой, изобретательность приятеля восхищала его еще с того времени, когда они учились в одном классе. Кстати, как там дела у него? Открывшаяся ему картина сперва ужаснула. Со стороны выглядело так, будто Обито сумел обмануть алхимика и успешно атаковал его со всей своей силой. Такими их и застал пятый Хокаге. Стоят друг напротив друга, окровавленный кулак Акацки торчит из спины Оренжира, а изо рта последнего стекает тонкая струйка крови. Удар, который Обито нанес в живот, получился сквозным. Итачи уже хотел рвануться на помощь, как вдруг застыл на месте. Что-то не так, почему Тору ухмыляется? Его противник что-то тихо сказал и резко выдернул кулак из раны, и тут же повалился ничком, едва успев подставить руки, и закричал: «Тору! Проклятие, рана серьез!» Засуетился было Хокаге, но алхимик только повернулся к нему и весело подмигнул. Остолбеневший Учиха собственным шаринганом видел, как стягиваются края смертельной раны в животе. Пару мгновений спустя, только окровавленная дыра в сером кимоно напоминает о том, что ранение вообще произошло. Ладно, значит, Ильинин Ренжира пока не нужен. Но почему Абита так трясет? Перед тем, как он попал по мне, я заготовил ловушку в собственном теле, охотно пояснил тот, не прекращая улыбаться. Будто мысли Итачи подслушал, соединил две нервные системы в одну. Когда он выдернул руку, то разорвал не только мои, но и свои нервы, отчего ему теперь очень, очень, очень больно. У Итачи просто не нашлось слов, чтобы ответить на такое. Сюр, что бы Ринжира ни делал, всегда получается сюр. Клетки Хаширамы, тем временем, делали свою работу. Из-за того, что тело Абита состояло из них почти наполовину, он быстро справился с последствиями и под маской снова загорелся Мангеки Шаринган. Пространство начало искажаться, он хочет сбежать. «Мы еще не закончили», — тихо проговорил Тору, и под ним с Акацки снова раскрылся черный зев портала. В точно такой же проваливался и Хокаге. Воронки захлопнулись до того, как техника Абита сработала. «Какого?» — единственное слово, которое смог выдавить из себя уставший мозг пятого Хокаге. «Куда Тору их забросил? Все это место, какое-то оно, абсолютно ровное, земля цвета ржавчины, покрытая бесчисленными трещинами засухи. Горизонт виден во все стороны, тут ни холмика, совсем ничего, ни далеких гор, ни леса, ни источников воды. Иссохшая пустыня, в которой не нашлось места даже для песка, даже для единственной травинки. Только они трое тут выделяются, под свинцовым небом. Если судить по освещению, то сейчас полдень, хотя на Цанра но Исай уже вечерело, когда они сражались. Итачи посмотрел наверх. Небо, затянутое равномерной серой хмарью, светло, но солнце не видно из-за туч, и что-то странное с ним. Даже если солнце не видно за тучами, всегда можно определить его местоположение в небе. Но у этого неба нет источника света, освещение всюду равномерное. Так, так не бывает. А затем, взгляд Итачи уперся в луну. Вот ее-то точно не должно быть здесь, но она есть. И вторая тоже. Две луны, рот Хокаге чуть приоткрылся. Они в Гиндзюцу, но он не чувствует ничего такого. Тут все, как будто бы настоящие, но какое-то слишком странное. Одни только луны виднеются среди туч, будто расположены ближе к земле, чем последние. Одна, белая, другая, черная. А еще, обе не отбрасывают тени на поверхность земли, хоть и кажется, будто они зависли под облаками, а не над ними. Вот уж не думал, что когда-нибудь воспользуюсь порталом, чтобы попасть сюда лично, да еще и привести гостей. Задумчивый голос Ринжира заставил пятого вздрогнуть. Куда-то подевались свойственные ему смешливые нотки, и сейчас он звучал сухо и как-то печально. «Добро пожаловать во вне теней, Итачи Абита, во плоти, во плоти». Брови пятого поползли вверх. Разум отказывался самостоятельно решать эту головоломку. Даже тот факт, что Тору зачем-то сорвал маскировку с Акацки, не показался ему значимым. Только не на фоне всего остального. Это место, вне теней, по сути представляет собой пласт реальности в великой силе, тихо проговорил тот, с точно таким же любопытством разглядывая окружение, как бы, внутри силы, если можно так выразиться. Я знаю об этом не так уж много, ведь сам оказался здесь впервые, раньше использовал его, как склад для всякого барахла. Однажды, даже припрятал тут биджудаму, которой меня пытались убить. Время тут, штука субъективная, но я, полный профан в таких вещах, так что для нас, время идет так же, как и дома. Но Ранмару смог бы управлять им здесь, если, конечно, найдет сюда дорогу, я имею в виду. Главная причина, почему мы тут оказались, это ты, Учиха Абита. Палец алхимика ткнул в стоявший поодаль силуэт в маске и плаще, кому и не поможет тебе сбежать. Попав сюда, мы вышли за пределы физической формы существования, перешли, так сказать, в новое качество. И только я могу открыть путь назад и вернуть все, как было. Так ты понял, кто я? Шаринган под маской опасно сузился, но Итачи видел, кончики пальцев Акацки охватил тремор. Происходящее повергло его в ужас, когда алхимик объяснил, что именно сделал. Он больше не говорил с наигранным басом, подражая Мадаре. Собственный голос Абита, чуть гнусавый, сипловатый баритон, есть в нем определенная харизма, способная вести за собой других. Неудивительно, что он смог успешно собрать таких могущественных сторонников и так долго избегать утечек, недооценив только одного Орочимару. Мы знали о твоей личности с самого начала, ММ, Тору просто пожал плечами, а Куирью рассказал нам о том, кто ты такой и чего добиваешься. Честно говоря, изначально я собирался следовать плану и просто убить тебя, если представится возможность, но теперь уже не уверен. Мне не нужна твоя жалость, прошипел тот, если я не могу сбежать, то просто убей меня. К чему все это? Это не жалость, алхимик покачал головой и кисло улыбнулся, скорее, сочувствие. Тот удар, который ты мне нанес, позволил заглянуть в твои воспоминания. Самые яркие из них, ММ, ты очень похож сразу на двоих, кого я когда-то ненавидел. Один из них, это я сам, а второй, давай лучше не будем о плохом. Сейчас, я хочу понять, на кого из нас ты похож в большей степени, голубые глаза встретились со щелью в маске, от этого зависит твое будущее. Без шуток, Итачи, когда Рью говорил о вечном Цукуиме, я заметил твою реакцию, мысленно обратился он к пятому, ты знаком с этой техникой. Техники высшей формы Шарингана обычно уникальны, но иногда, у разных людей встречаются идентичные. Цукуими, это техника моего левого глаза, он задумчиво покосился на Оренжира и от чего-то нахмурился, Тору, мы с тобой, друзья, но после такого, я рассчитываю на ответы. Конечно, мысленно кивнул тот, потому я и переместил тебя с нами, ММ, наш сорочий план немного сложнее, чем мы успели поведать и я хочу, чтобы ты знал о нем все, и обо мне тоже, это твое вне теней похоже на Камуи, так, не совсем, если Рью не выдумывал, то у Камуи Обито есть собственное измерение, куда никто, кроме него, попасть не может, вне теней никому не принадлежит, просто у меня тут есть свой уголок, ты сам сказал, что кроме тебя, никто не может открыть путь назад, напомнил Итачи. Это потому, что никто, кроме меня, не может открыть путь сюда и переместиться во плоти, возразил алхимик, такие, как я, обычно путешествуют во вне теней через медитативные практики, рассудком, а не телом, понял, но не понял, я потом расскажу в подробностях, с веселой ухмылкой пообещал Тору, нашему другу, кажется, надоело ждать, скажи, ты можешь использовать Цуку именно нем, чтобы сделать его счастливым ненадолго, ну, так же, как он хотел поступить с нами. Жизнь в иллюзии никого не сделает счастливым. Итачи покачал головой, как вдруг до него дошло и глаза у Чиха округлились. О, я, кажется, понял, что ты имеешь в виду. Да, давай сделаем это. Только мне нужен зрительный контакт, иначе не сработает. Я сделаю так, чтобы зрительный контакт у тебя был, ММ, думая эти слова. Оренжира излучал такое дикое самодовольство, что пятый чуть глаза не закатил. Да, Тору, гениален и все такое, но так себя лучше не нахваливать, не выйдет из этого ничего хорошего. Впрочем, сейчас не место и не время для лекций, здоровенный огненный шар уже мчится прямо на них и ждать не будет. Катон, Гакакию но Дзюцу. Техника была исполнена еще до того, как ставшая ненужной маска коснулась иссохшей земли. Он вложил в это пламя весь свой гнев, все свое отчаяние, все то, что копилось в нем долгие годы жизни в аду, было разом выплеснуто на врагов. Пригнувшись, Обито еще и повел шею из стороны в сторону, дабы от его техники было труднее уклоняться, а пальцы уже образовали следующую форму, не давая чакре ни секунды на передышку, Катон, Хосинка но Дзюцу, под прикрытием первой атаки, шла следующая, стоя в широком конусе перед ним, уклоняться стало невозможно, краткий взгляд вверх, Камуи выплевывает с десяток кунаев, что помешают этим двоим избежать первой атаки в прыжке. Все поле его зрения оказалось перекрыто сплошной опасностью для врагов. Падший Учиха готовился дорого продавать свою жизнь. Он пребывал в панике от того, что сотворила Ренжира. Ловушка, из которой не существует выхода. Камуи уже затягивало его тело, когда пол крепости под ногами исчез и он провалился в пустоту. Шаринган не успел и он переместился в свое измерение уже после того, как апельсиновый дьявол закончил собственную технику. Обито еще не знал, что попался, ведь Камуи почти не имеет недостатков. Да и теми, что есть врагу воспользоваться очень непросто. Они слишком относительные, эти слабости и Учиха прекрасно знает о них. Весь его стиль боя основан на этой способности и Обито научился обращать слабость в плацдарм для различных уловок. Обращать в силу. Из страны железа, он направлялся в Аме, к статуе. Требовалось перегруппироваться и придумать новый план действий. Зицу обещал, что Альянс не войдет в полную силу и его прогноз сбылся. Камень и песок выбыли из военного уравнения. Значит, Акацки могут найти сторонников среди них. Цучикаги наверняка имеет свою цену, да и шестого Казекаги можно использовать, запугав мрачными перспективами нападения на Суну. Они ведь остались совсем одни теперь. Зародыши новых планов роились в голове, когда искривившееся пространство Камуи выкинуло его сюда. Камуи не смогло вернуть его в родной мир, намертво привязавшись к измерению аналогичной техники Акугана. До сих пор Учиха даже вообразить такое не смел. Даже сам факт существования у кого-либо похожей силы сбивал с толку. По крайней мере, нематериальность тут работает, так что он еще может побороться за что-то, чему уже не бывать. Собственное упорство не давало Акацки просто сдаться и безропотно принять поражение. Хокаге Сатанином убьют его, но на его условиях. Если только, и только я могу открыть путь назад и вернуть все, как было. А может еще есть шанс все вернуть? Конечно, он, не Мадара, но смог же управиться с девятихвостым однажды. Демон был подавлен мгновенно, даже рыкнуть не успел. Что-то, правда, прервало контроль над ним, вмешавшись извне, но Учиха был уверен, что это дело рук Сенсея. А Намикази мертвый более не представляет угрозы его планам. Запечатал самого себя в животе шинигами, как будто ведь не смог его воскресить для войны. Честно говоря, Обито был рад этому. Пусть их пути разошлись, но он никогда не ненавидел четвертого и не хотел бы заставлять его сражаться против собственных убеждений. Лучше бы Сенсей тоже попал в вечное Цукуями. Он один из немногих людей, кто, по мнению падшего ученика, заслуживает немного счастья в мире без войн и горести. Жаль, что все так закончилось, но вынужденная смерть Минато – лишь еще один кирпичик в фундаменте лучшего будущего для всех. Необходимая жертва, неизбежная, целесообразная. А вот и Оринжира. Обито уже трижды видел его пространственную технику и потому не удивился, когда тот избежал огненного шара, появившись у Акацки над головой. Обито ждал его. Шаринган встретился с насмешливым взглядом небесно-голубых глаз и Учиха зло прищурился. Четвертый Мизукаге обладал потрясающей чакрой и даже мог полноценно контролировать своего зверя, но и он легко попался под контроль. Чакра же Оринжира лишь кое-как дотягивает до джонинского звания. Да, он использует необычный стиль синдзюцу, дающий ему доступ к огромному количеству могучих техник и позволяющий не тратить собственные силы. Безусловно, он крайне опасный враг, и Обито ни за что не станет его недооценивать. Вот только у всех есть свои слабости, и слабость Куцева очага – это гендзюцу. Чем он защитит себя от такого? Да нечем ему. Зрачки алхимика повело чуть в сторону, и рот приоткрылся от удивления, когда он попался в технику Акацки. Обито уже был готов ликовать, как бум. Кулак Атанина с чувством врезался ему в челюсть. Удар был нанесен с такой силой, что ноги Обито оторвались от земли и тело увлекло в непродолжительный полет. Уже в воздухе он заметил, как снова сфокусировался взгляд противника. «Как? Против гендзюцу существует три способа противодействия», — фыркнул тот, не торопясь продолжать бой. Даже руки на груди сложил и вскинул подбородок, будто хвалясь своей неуязвимостью. Первый — самостоятельная остановка тока чакры. Для этого нужно обладать такой же чакрой, как и тот, кто применил иллюзию, или даже сильнее. Не мой вариант, как ты понимаешь. Второй вариант – боль. Я как раз мог бы использовать ее, но оказалось, что мне это не очень нужно. Третий – помощь извне. Достаточно сильный союзник может рассеять иллюзию, уравновесив ее собственной чакрой. Это тоже не было для тебя возможно, прохрипел Учиха, сплюнув кровь. Губу ему Оринжира разбил очень неплохо, хотя она уже восстанавливается. Хокаге остался далеко позади. «Ну, не совсем так, но да», — кивнул тот и радостно заулыбался, смежив глаза. «Поэтому я воспользовался четвертым методом, о котором ты не знаешь, Он очень прост, на самом деле. Я получаю больше информации о мире вокруг от природной энергии, чем от зрения. За счет этого я вижу иллюзию одновременно с реальностью и безошибочно определяю, что из них реально на самом деле. Гендзюцу такого уровня на меня просто не действуют.